Но Гудбай считал, что аккаунт планирования поможет ему, Сильверстайну и всему креативному отделу работать еще лучше. Каким образом? Предложив больше информации и понимания. А самое важное, сказал он, аккаунт планирования покажет, где они перешли черту и создали рекламу, выражающую не то, что планировалось. Рекламу, лишенную смысла и привлекательную только для них самих, а не для обычных людей. «Я хочу, чтобы кто-то говорил мне «нет», — заметил он и стал объяснять, что в философии и методах работы агентства, действительно заинтересованного в хорошей рекламе, нужны встроенные механизмы контроля. «И эти механизмы, — сказал он, — будут эффективнее, если создаются самим агентством, а не привносятся извне, потому что в таком случае у агентства будет собственная система проведения исследований, реализации их результатов и соответствующей корректировки действий. У аккаунт-планера, часто повторял он с тех пор, есть право вето. Если он обнаруживает, что идея не работает, он может ее забраковать. Как креативному директору, говорит он, ему порой не нравится, но как руководитель агентства он заинтересован в долговременной перспективе своего рекламного дела. Все очень просто. Если компания эффективна, агентство наслаждается долгими и плодотворными отношениями с клиентом. Если она не работает, клиент уходит. И поэтому должна приветствоваться любая возможность улучшить рекламу и увеличить ее эффективность. В июле 1992 года в журнале Adweek вышла статья об аккаунт-планировании под довольно пафосным названием «Рыцари нового бизнеса». Статья рассказывала о рекламной кампании нашего агентства для компании Sega, проведенной в том же году. Статья начиналась так. За две недели до презентации новой рекламной кампании для американского отделения компании Sega, Джон Стил, директор по аккаунт-планированию агентства Goodbye Berlin and Silverstein, созвал всех руководителей на экстренную встречу и решительно заявил: «Мы не можем показывать эту работу. Уже несколько недель аккаунт-планеры GB&S дневали и ночевали в домах сотни мальчишек, чтобы постичь природу их страсти к видеоиграм. Вооружившись этим пониманием, агентство придумало несколько роликов, но подростки, которых так усердно изучала GB&S, сочли эти ролики ужасно скучными. И чтобы получить заказ стоимостью в 65 миллионов долларов, агентству пришлось всего за две недели разработать новую кампанию». Вот такая драматическая завязка. Право вето аккаунт-планера встает здесь во всей красе в самый разгар борьбы за нового клиента. Кроме того, как раз тогда из агентства ушел Энди Берлин, поэтому ситуация была еще более напряженной. Весьма увлекательная история, но в реальности все было по-другому. Аккаунт-планеры действительно несколько недель буквально жили рядом с подростками-геймерами. В ходе этой работы стала вырисовываться ясная картина. Мир видеоигр принадлежит исключительно детям и подросткам. Погружаясь в игру, дети освобождаются от давления взрослых и начинают жить собственной жизнью. Они вырабатывают свой язык, свою символику и свою иерархию, совершенно непонятные взрослым. Ребенок может часами проходить через разные уровни, а взрослый уже через несколько минут проигрывает и видит на экране сообщение: «Игра окончена». В игре царит и властвует ребенок. Это показалось нам интересным, и мы создали телевизионную рекламную кампанию, основанную на этой идее. В одном ролике на экране показывались автогонки, и бесстрастный голос за кадром говорил: «Они гоняют на машинах». В углу экрана появлялись странные слова: «Скорость», «Малышки», «Могут выиграть». Голос за кадром продолжал: «Они сами решают, сколько мороженого съесть. Они сами решают, когда ложиться спать». На экране появляются новые слова: «Могут», «Полночь», «Рассвет», «Могут», «Секс». На экране в дымке возникал танцующий женский силуэт, и голос говорил: «Они могут ходить на фильмы для взрослых». Играет громкая музыка, и мы видим кадры из игры «Sonic the Hedgehog» — «Ежик Соник». Но скорее в аду ударит мороз, чем взрослый доберется до этого уровня игры Sonic 2 компании Sega. Добро пожаловать на следующий уровень. В другом ролике подросток по имени Мич играет в Sonic 2. Вот он достигает 7-го уровня. Его папаша, типичный ботаник, говорит ему, что если сын не будет работать над собой и не займется чем-нибудь другим, то никогда не станет похожим на отца. После этого говорит голос за кадром. Мич немедленно решает добраться до 8-го уровня Sega. Добро пожаловать на следующий уровень. Мы сняли оба этих ролика на видео и были очень довольны результатами. Увидев ролики, клиенты из Sega сказали, что это то, что надо, и мы с оптимизмом приступили к исследованию потребителей. Мы организовали фокус группы подростков. Первую группу вела Ирина Хьерукуджи, а я сидел в комнате для наблюдения. Рядом со мной находились Джефф Гудбай, Рич Сильверстайн и креаторы агентства, придумавшие эту кампанию. Отсмотрели ролик, начали обсуждать. Первая же реплика респондента мало нас порадовала. «Отстой! Как все-таки хорошо, что дети всегда говорят то, что думают, не правда ли?» Нас раскритиковали в пух и прах. В следующих группах повторилось то же самое. Подростки сказали, что реклама вялая, скучная. В ней нет ничего нового. Сама игра показана лишь мельком, и поэтому невозможно понять, что она собой представляет. «Мы и так знаем, что родители не могут играть в игры. Скажите нам что-то новенькое». Sega не следовало бы обижать наших родителей. «Игра, которую вы показываете, это не Sonic 2, а Sonic 1. Это второй уровень, и он очень легкий». И, наконец, самое ужасное. Сразу видать, что ролики снимали взрослые. Они не справились со своей работой. В какой-то момент, наблюдая за происходящим, Гудбай и Сильверстайн решили, что лучше всего начать все сначала. Креаторы молча кивнули. И только после этого они поинтересовались моим мнением. Я сказал, что они и так приняли верное решение. Вот как все было. Никто не стучал кулаком. Никто не накладывал вето. Аккаунт-планеры просто создали ситуацию, в которой креаторы смогли сами увидеть и услышать, как воспринимается их компания. И когда они поняли, что не достигли цели, то сами решили искать что-нибудь другое. И они начали все сначала, создав компанию, которую нужно было просто видеть. Подростки говорили, что ролик вялый, поэтому добавили динамики. Много динамики. Мало информации? Мало показали игру? Сделаем. Иногда 60 секунд игры сокращали до 15. В некоторых роликах бывало до 70 перебивок. Там ничего не говорилось о мире детей, но потрясающая скорость, звуковое сопровождение и язык были такими, что взрослые оставались на обочине, точно так же, как в игре. Наши ролики каждый раз поднимались на новый уровень шума, скорости, а порой даже безвкусицы. Мы сами и клиенты из Sega ненавидели эти ролики всей душой, а исследования показали, что дети от них без ума. Мы получили этот заказ, и всего через несколько месяцев Sega, благодаря новой безумной рекламе и новой версии игры Sonic, перегнала своего заклятого конкурента Nintendo и стала лидером на рынке видеоигр.